забудем никогда свою отчизну. Великий путь святой проложен навсегда. Мы воевали и спасали наши жизни, и уносили свои жизни иногда. Мы благодарны вам за данную победу. Спасли веселые большие города. Спасибо вам, что дали мир по всему свету. Мы будем с честью вспоминать о вас всегда. Свет вам, память и награды, подвиг ваш мы не забудем никогда. На земле построим лучшие на свете города. Жизнь нам, жаль на планете, за нее мы всей душою постоим. На всей планете лучше нет нашей России. На всей земле не сыщешь краше городов. Мы отодвинем и сотрем с нее стихии и воспитаем ее праведных сынов. И ветеранам водрузим свои знамена и отдадим поклоны почести свои. Мы будем помнить их во все времена года. Пусть оторвутся выше в небо от земли.